3.5. 26 июня. Из цитадели командиры вышли через Брестские ворота, спустились влево к реке и прошли по берегу к наведенной саперами понтонной переправе. Переплыли на плоту через Муховец вместе с бойцами санроты. Плот через реку двигали сами бойцы, перебирая по тросу руками и упираясь ногами в бревна. Регулярно запускаемые немцами из захваченных равелинов ракеты неровным светом озаряли все вокруг. Противник нервничал, опасаясь контратаки. На плоту Гаврилов нарезал задачи всем командирам. Иваницкому и его заму Шапкину проверить готовность к обороне обоих фортов. Каменеву организовать свой КП на базе КП 3-го батальона. Установить связь и взаимодействие со всеми перебрасываемыми в укрепление подразделениями. Никишкину проверить готовность ББО и резерва обороняться в горжевых валах укрепления. Капитану Жарикову подготовить работу корректировщиков и провести пристрелку минометных батарей по намеченным рубежам. Лаптеву и Дукину руководить работами по восстановлению ходов сообщения и окопов. Построить новую линию окопов от левого фланга Куртины до западного форта, затем к восточному форту, далее до правого фланга Куртины. Причалив к берегу, командиры разошлись. Сам Гаврилов с Каменевым и адъютантом двинулся в центральную часть Куртины к северным воротам. Главный удар немцев ожидался именно там. Пройдя вдоль бывшей Брестской дороги, изрытой глубоченными воронками, подошли к входу в казематы Куртины правее северных ворот, там, где размещался КП 3-го батальона. В освещенном электролампочками подвальном каземате застали только начальника штаба батальона Дубровского и связиста на телефонах. Дубровский доложил, что комбат Фокин пошел на вал организовывать расчистку заваленных амбразур и подготовку наблюдательных пунктов для корректировщиков. Замкомбата Дукин проверяет состояние казематов на левом фланге, а замполит Зуев – правом. Подойдя к разложенному на столе плану Кобринского укрепления 10-метрового масштаба, Гаврилов приказал доложить состояние батальона. Равелины, как и окраины Бреста, были обведены синим цветом, обозначая позиции противника. Дубровский доложил, что наибольшие потери понесла вторая рота, оборонявшая Равелины и Куртину между ними. Из первоначального состава в роте осталось около 30 бойцов. На данный момент рота состоит из 5 взводов. Их собственный второй взвод, второй взвод учебной роты и 3 взвода из сводной роты ББО. Всего 116 человек личного состава при 7 станковых пулеметах, 11 ПТР, 3 огнеметах и 22 ручных пулеметах. На центральном участке Куртины, обороняемом ротой, уцелело 2 дивизионных пушки и 4 сорокопятки, при них 34 артиллериста. На левом фланге в первой роте и на правом фланге в третьей роте уцелело около 70% личного состава и огневых средств. Потери понесли взводы, оборонявшие прилегающие к Равелинам участки Куртины. В резерве батальона 4 зенитных пулемета и 3 огнемета. Все уцелевшие минометы имеет смысл передать во второй батальон ввиду невозможности их использования с территорий укрепления под массированным артогнем. Всего в батальоне вместе с подступившими подкреплениями в строю 440 человек. У поддерживающих артиллеристов уцелело 140 человек при 7 дивизионных пушках и 17 сорокопятках. На широкой ломаной полосе, представлявшей на чертеже вал Куртины укрепления, выделялись 3 черных круга, заштрихованных крест-накрест, и 7 кругов, заштрихованных линиями. «Что за круги?» – поинтересовался комполка, ткнув в один из них пальцем. «Это попадание крупных бомб в вал», – ответил Дубровский. «Заштрихованные квадратом – это попадание тонных бомб. Там разрушены оба яруса казематов в круге диаметром 30 метров. Для их обхода построили по поверхности ходы сообщения между ближайшими входами в казематы. В линию заштрихованы попадания полутонных бомб. Там в диаметре 20 метров уничтожен верхний ярус казематов. Подвальные казематы частично сохранились. В них расчистили сквозные проходы. Ясно. Сейчас к вам подойдут еще подкрепления. Первая сводная резервная рота артиллеристов в количестве 150 человек при 5 станковых пулеметах и 9 ПТР из 1-го и 2-го батальонов вам передадут по 3 пулемета ДШК, по 5 ПТР, по 2 малокалиберных зенитки, по 4 огнемета. Будет переброшен взвод артразведки и взвод связи из артполка. Всех артиллеристов распределите по стрелковым взводам. Пулеметы ДШК, ПТР и огнеметы пойдут в форты. Зенитки используйте против танков. Туда же пойдут еще 2 стрелковые роты. Вторую роту усильте максимально за счет фланговых рот. Постарайтесь за ночь перетащить во вторую роту несколько 45-ок с флангов и установить в казематах. Главный удар немцы, я думаю, будут наносить между равелинами. Насчет минометов ты прав. Передавайте их во второй батальон. Иван Васильевич, вступил Каменев, я думаю, мой КП здесь устраивать нецелесообразно. При очередной бомбежке положат немцы сюда бомбу и конец КП. Останется укрепление без командования. Лучше КП разместить в Горжевом валу. Туда немцы бомбы пока не кидают. Да и КП батальона лучше отсюда убрать в один из фортов. Там валы толще и перекрытие казематов бетонные. Согласен, действуй. Фокин пусть перенесет КП батальона в западный форт. Подойдет взвод связи, пусть протянут связь к новым КП. Я пойду поднимусь на вал, гляну как и что. Рассветное время после бессонной ночи Иван Васильевич встретил на главном КП. Туда же возвратился из Кобринского укрепления весь комсостав. Доложились. Иваницкий сообщил, что новые ЦУ из армии получены, связь с корректировщиками установлена. Артполк готов к стрельбе. Стрелковые роты в форты прибыли и готовы к обороне. Дополнительное вооружение в фортах установлено. Жариков отсутствовал, поскольку готовил пристрелку минометных батарей. Комбат ББП Лаптев доложил, что окопы между фортами и Куртиной вырыты. Дюжев отрапортовал, что минные поля перед Куртиной и фортами выставлены. Замполит отчитался, что ББО с подразделениями усиления к обороне в Горжевом валу готов. Фокин по телефону передал, что оборона в центре Куртины усилена. Гнезда для корректировщиков на валу подготовлены, амбразуры в дотах и казематах расчищены. В 4:30 артиллеристы ушли на свой КП. Батареи начали пристрелку. Из 8 целей наземные разведгруппы смогли корректировать огонь только по 4 целям. Остальные 4 цели взяли на себя авиационные корректировщики. 4 самолета Р-10М из армейской разведывательной эскадрильи, каждый под охраной звена истребителей, еще до рассвета взлетели с аэродромов и вышли к немецким мостам. Пристрелялись быстро. Сказался накопленный опыт. Уже через 10 минут батареи перешли на поражение целей. Противник тоже не зевал. Еще до восхода начался артобстрел. Артиллерия всех калибров била по валам Кобринского укрепления и цитадели. С первыми лучами солнца над крепостью появились бомбардировщики. Последние зенитки гарнизона, сменяя друг друга, демонстрировали немцам свою значимость. Впрочем, до самолетов доставала только единственная уцелевшая 3-дюймовка. Снаряды 2 37-миллиметровых пушек разрывались ниже. Зато не позволяли немцам снизить высоту бомбометания. Как доложил вскоре Фокин, точкой прицеливания немецких пилотов были северные ворота. За счет рассеивания бомбами накрывалась вся Куртина между равелинами и восточный форт в радиусе 300 метров вокруг северных ворот. Немецкие пилоты игнорировали одиночную работающую зенитку и не сходили с боевого курса. Помешать работе нашей артиллерии противник уже не пытался. Как и предполагал Гаврилов, артиллерия и бомберы готовили атаку на центр Куртины. Впрочем, тяжелых бомб немцы снова не применяли. Видимо, бомбы у них опять закончились. Жариков провел пристрелку всех минометных батарей по рву, внутренней стороне Куртины и по фортам. В 8 часов бомбежка прекратилась. Тяжелая артиллерия противника перенесла огонь на фланги Кобринского укрепления и форты, изолируя центральный участок Куртины. Дивизионная и корпусная накрыла плотным огнем два других укрепления и цитадель, пытаясь затруднить работу минометчиков. Фокин выдвинул на вал три расчета корректировщиков с прикрытием автоматчиков. Один расчет корректировал тяжелые минометы, другой – ротные, третий составлял резерв. Вчерашний опыт показал, что только непрерывность корректировки огня минометов могла обеспечить успех обороны. Корректировщики донесли, что Куртину между Равелинами атакуют два батальона пехоты при поддержке 26 танков. Из захваченных Равелинов пехота просачивается в ров. По танкам начали огонь батареи тяжелых минометов. Пехоту накрыли легкие. Огневые точки в Куртине приказа на открытие огня пока не получили. Гаврилов, учитывая вчерашний опыт, приказал подпустить немцев вплотную к рву и только потом расстрелять в упор. Атака немцев продолжалась 30 минут и закончилась пшиком. Открывать огонь из Куртины даже не пришлось. Минометы точно и своевременно накрыли пехоту. Выжившие фрицы попрятались под горелые танки и принялись зарываться в землю. В окопе под танком минометы их уже не доставали. Танки постреляли по Куртине, не видя цели. Два попытались форсировать ров по конусам, выброшенные разрывами крупных бомб земли. Один опрокинулся на крутизне, другой подорвался на поставленной ночью саперами мине. Остальные уползли обратно в город. Не все. На поле добавилось три дымных костра. Затем последовал часовой перерыв. Немцы выносили раненых, гарнизон восстанавливал разрушенные амбразуры. Снова началась бомбежка. К счастью, тяжелых бомб у немцев опять не было. Артиллерия снова обстреливала всю территорию крепости, особенно цитадель. В 12 часов дня последняя трехдюймовая зенитка была разбита прямым попаданием. Через час разбила одну из двух оставшихся полуторадюймовок, к счастью, без расчета. Канонада и бомбежка Кобринского укрепления продолжались до 2 часов дня. Затем тяжелая и корпусная артиллерия переключились на другие укрепления с очевидной целью помешать работе минометчиков. Дивизионная артиллерия немцев на этот раз взялась за изоляцию атакуемого района. Затем последовала новая атака. Теперь немцы выкатили на околицу Бреста 1,5 десятка САУ и почти 3 десятка танков Т-4 с 3-дюймовыми орудиями. Пехота шла в атаку при поддержке 4 десятков танков Т-3. По указанию командира полка огневые точки в Куртине молчали. Дивизионные минометы стреляли по танкам на околице, а ротные по атакующей пехоте. Немцы применили хитрость. Танки и САУ с околицы открыли частый огонь по линии окопов на Куртине, стремясь вывести из строя корректировщиков. Им удалось поразить один из расчетов. Всю Куртину заволокло пылью. Эффективность корректировки сразу снизилась. Трешки подошли вплотную к рву. Пехота тоже перебежками добралась до рва. По команде комбата вступили в бой все огневые точки в Куртине. Одна уцелевшая 3-дюймовка и 4 45-ки в упор ударили по танкам. На такой дистанции даже 45-ки пробивали лобовую броню трешек. Прежде чем танкисты реализовали свое численное превосходство, запылали кострами 14 танков. Затем все пушки были подавлены. 3 разбиты прямыми попаданиями, в 2 орудий обвалились наспех расчищенные амбразуры. Дуэль с танками продолжили бронебойщики. Но они могли только удачным попаданием сбить немцу гусеницу, повредить орудие или заклинить башню. Пехоту с края рва смели пулеметы, но вскоре танки и САУ подавили и их. Обстрел Куртины прекратился. Пехота накапливалась во рву. Фокин приказал корректировщикам отступить в казематы и вызвал весь огонь минометов на Куртину и ров. Минут через 15 немногие уцелевшие немцы начали отход. Гарнизон выиграл еще один бой. Снова наступила передышка. Еще с 1500 немцев и 20 танков успокоились. С 4 часов до 6 немцы снова бомбили и обстреливали крепость. «Расчет к бою!» – гаркнул комбат. Отдыхавшие на кроватях в казарме зенитчики споро подхватились и рысью гуськом двинулись к лестнице, ведущей из подвального каземата кольцевой казармы наверх. Выскочив в ход сообщения, на секунду зажмурились от дневного света. Затем, пригнувшись, также гуськом побежали по ходу сообщения. В воронках, прерывающих ход, приходилось передвигаться на четвереньках. Вокруг грохотало. На голову сыпались комья грунта. Дышать было трудно от пыли и тротиловой гари. Наконец влетели в орудийный дворик. Сменяемый ими расчет слез со своих рабочих мест на 37-миллиметровой автоматической пушке и также гуськом молча рванул в каземат. Разговаривать было не о чем. Впрочем, говорить все равно было невозможно. Непрерывный грохот разрывов заглушал все. Наклоненный ствол пушки смотрел на восток. Там, в небе сквозь пелену пыли и дыма, просматривалась длинная цепочка самолетов. Бомбардировщики подходили с севера и уходили на юг, образовав огромное, замыкавшееся далеко за восточной окраиной Бреста кольцо. Левее они проходили через скопление круглых облачков от разрывов зенитных снарядов. Вновь прибывшие расселись по местам. Наводчик приник к прицелу. Заряжающий воткнул в приемник полную кассету. Наводчик выждал некоторое время и нажал на спуск. Пушка задергалась, выпустив очередь из 5 снарядов. На последнее уцелевшее орудие имелось целых 4 расчета. Это не считая еще 3 расчетов с 3-дюймовых зениток. Расчеты сменялись каждые 15 минут. Установленное в глубоком дворике с выложенными в 2 кирпича стенами орудие могло быть уничтожено только прямым попаданием. В стены дворика то и дело били осколки снарядов. Осколки залетали в дворик уже на излете. Тем не менее, вчера в расчете пришлось заменить подносчика и заряжающего. Крупные тяжелые осколки перебили одному ключицу, а другому предплечье. Их заменили бойцами из расчетов 3-дюймовок. Подносчик притащил из каземата новую кассету. Заряжающий втиснул ее в приемник. Открывать огонь наводчик не спешил. От частой стрельбы орудие могло перегреться и выйти из строя. После гибели последней 3-дюймовки фрицы снизили высоту бомбометания до 4500 метров. Теперь их вполне можно было сбить удачным выстрелом. Дождавшись, когда очередной самолет пересечет риску в прицеле, наводчик нажал на спуск. Секунд через 10 прямо перед самолетом вспухли облачка разрывов. Очередной немец сменил курс, отклоняясь к западу, уходя с пристреленной трассы. Следующие самолеты повторили маневр. Теперь штурманам бомбардировщиков придется снова выверять прицел на северные ворота. Собственно, в этом и состояла задача расчета – сшибить самолет на предельной дальности стрельбой из одиночной зенитки было бы невероятной удачей. Зато рассеивание бомб при смене траектории у немцев непременно возрастет. Да и мандраж у штурманов при виде зенитных разрывов по курсу должен присутствовать. Казалось, прошло не более 2 минут, как приникшего к прицелу наводчика хлопнул по плечу сменщик. Также молча наводчик слез со своего насеста и побежал вместе с расчетом в каземат. К счастью, потерь не было, сбитых тоже. Через час отстрелялись еще раз, последний. Больше стрелять из орудия не пришлось. Их сменщиков на позиции накрыло прямым попаданием. В 16:26 последняя зенитка среднего калибра была разбита. Теперь противнику противостояли только малокалиберные зенитки ПТБ-23. С этого момента немецкие летчики начали снижать высоту бомбометания, пока не нащупали предельную высоту досягаемости зениток ПТБ-23, равную 2800 метрам. Дальнейшая бомбардировка производилась ими с высоты 3000 метров, что сразу же увеличило ее эффективность. При тогдашних бомбардировочных прицелах среднее отклонение бомб от точки прицеливания без противодействия противника при бомбометании с высоты 6000 метров составляло 104 метра, а с высоты 3000 метров – 63 метра. Соответственно, диаметр круга рассеивания с высоты 6000 метров составлял 420 метров, а с высоты 3000 метров – 210 метров. Затем последовала новая атака на центр Кобринского укрепления, третья за день. Немцам удалось даже перевалить через вал, но во дворе укрепления их выкосили массированным минометным огнем и выжгли огнеметами. В 6 вечера началась новая бомбежка. На этот раз применялись тяжелые бомбы, много тяжелых бомб. Бомбежка продолжалась всего час. Позже от сбитых немецких пилотов стало известно, что на подвоз тяжелых бомб из Германии немцы задействовали целую транспортную авиагруппу. Вражеским летчикам удалось положить в центральную часть куртины 9 тяжелых бомб. Затем противник снова атаковал. Огонь из центральной части куртины был полностью подавлен. Танки через проломы вала ворвались во двор укрепления. Пехота прорвалась в немногие уцелевшие казематы куртины и после беспощадных схваток с гарнизоном в темноте обесточенных казематов захватила их. Прорвавшиеся танки были расстреляны противотанковыми пушками и бронебойщиками из фортов. Остальные отступили, но центральная часть куртины между равелинами была захвачена противником. Вторая рота почти полностью погибла. Почти без перерыва снова началась бомбежка с артобстрелом. Теперь немецкие летчики метили в восточный форт. За час форт получил 3 попадания тонными бомбами и 5 полутонными. Татлебиновские казематы таких бомб тоже не выдержали. Разве что диаметр зоны обрушения был поменьше. Половина казематов форта была разрушена. Уже в сумерках противник пошел в 5-ю за день атаку. Генералы упорно гнали солдат на убой. Несмотря на плотный минометный огонь, корректируемый с горжи, танки и пехота продвинулись к восточному форту и после ожесточенного рукопашного боя захватили его. Ночная тьма накрыла раскаленное поле боя. Донесение командира 44-го полка Гаврилова. Выписка из журнала дешифровки донесений узла связи 4-й армии за 27 июня 1941 года. Принято 0002, расшифровано 0025, доложено командарму 0036. К концу дня 26 июня противник захватил Равелины, центральный участок Куртины и восточный форт Кобринского укрепления. За день зафиксировано около 600 самолетов. 1 самолет сбит. Противник широко применяет авиабомбы калибра 500 и 1000 килограмм. На крепость сброшено до 200 таких бомб. Цитадель подвергается массированному артобстрелу крупнокалиберной артиллерии. В наших руках в Кобринском укреплении остались Горжевые валы, Западный форт, западная и восточная оконечности Куртины. Наши потери за день 530 убитыми и 260 тяжело ранеными. Потери противника 2800 человек и 42 танка. Большая часть Горжевых валов Кобринского укрепления и большая часть кольцевой казармы цитадели разрушены. Из состава приданной артиллерии уцелело 4 корпусных пушки, 9 гаубиц, 11 тяжелых минометов. Зенитные пушки потеряны все, кроме 16 малокалиберных. В Тереспольском и Волынском укреплениях имеем 4 стрелковые, 1 опорную роту и погранзаставу. Всего 560 человек, включая легко раненых и 140 человек артиллеристов. В Кобринском укреплении обороняются остатки 3-го батальона, батальона боевого обслуживания, учебной 2 стрелковых, 1 опорной роты и сводной роты артиллеристов. Всего боеспособных 380 человек. В цитадели разведрота, саперная рота, санрота, штабная рота и артиллеристы общей численностью 620 человек. Из противотанковых средств имеется 9 дивизионных пушек, 32 ПТО и 63 ПТР. Из полкового тяжелого вооружения имеем 3 полковых и 12 ротных минометов, 40 станковых и 15 зенитных пулеметов, 8 огнеметов. В цитадели размещено 640 тяжело раненых бойцов и командиров. Командир 44-й СП Гаврилов, Начарт Иваницкий.